Если же ты завалишь проект, никаких бумажек он тебе не оставил. Тебя высекут другие. Я не буду заваливать проект Отто Яновича. Этого он и хотел. С одной мышки две шкурки. У меня есть свидетель. Ты. Ни черта ты в людях не понимаешь, Георгий. Неужели ты видишь во мне жлоба свидетеля? Клянусь говорить правду и только правду. Это мне унизительно. Значит, ты за него? Я единичный философ. Следовательно, во всех случаях я за себя. Но мы с тобой в одной партии. Из классовой солидарности беру на себя всю работу по проекту. Ты выполняешь задание Ченкова. Может быть, поменяемся? Не делай из меня халуя. Тебе дан приказ. Он великий Георгий. Я это сразу понял. В чем ты видишь его величие? В хамстве? Есть цель, есть ум. И абсолютно нет предрассудков, именуемых этикой. У меня другие понятия величия. Величие столь же разнообразно, как и порок. Кстати, тебе великим не быть. Нет в тебе нити, посему исполняй приказы. А тебе быть? Я в этом не нуждаюсь. Отмаялся величием в юности. Кстати, страдальца того я схороню. Чин-чинариком все исполню с помощью раба Феникса. Крест или столбик прикажешь поставить? Решай сам. Ты более велик, чем я. Я исполняю твои приказы. Я более велик, чем раб Феникс, и буду приказывать ему. Видишь, как уютно все получается? Циник ты, Андрей, противно. Я не циник. Я единичный философ. Мне не противно, а просто смешно. 11. Баклаков очнулся, будто вышел из темной заброшенной комнаты. Обнаружил, что одет в пыжиковые штаны и рубашку. Под ним была шкура и над головой, и по сторонам все тот же оленей мех. Чувство уюта сливалось с благостным чувством выздоровления. Баклаков сел. Передний край полога был подвернут. Снаружи доносились мягкие шлепки. Он высунул голову из-за полога и увидел тундру, залитую желтым светом. Справа от входа на корточках сидела девушка. Она была в тренировочных брюках, но без рубашки. Баклаков видел смуглое плечо и острую грудь с маленьким темным соском, край темный от румянца щеки и ухо, полускрытое прядью длинных прямых волос. Девушка месила тесто. Скатывала его в тугой клубок, отрывала часть, расшлепывала и пальцем выдавливала углубление в лепешке. Она почувствовала взгляд Баклакова и медленно повернулась. Несколько мгновений они смотрели в глаза друг другу. Девушка разжала темные, как бы запекшиеся губы, улыбнулась и, повернувшись к Баклакову спиной, подняла валявшуюся рядом рубашку. С каким-то расслабленным изумлением он смотрел на тонкую спину, непостижимо расширяющуюся к бедрам и выступы позвонков под кожей и беззащитную шею. Потом он опомнился и исчез за пологом. Кьяе долго переводил глаза с Тамары на Баклакова и снова смотрел на Тамару. Глаза старика походили на два темных сучка, спрятанных в старом выветрившемся дереве. Тамара варила лепешки в нерпичьем жиру. Жир кипел в котле, распространяя запах подгоревшей рыбы. Лепешки лежали друг на друге золотистой грудой. Кьяя вытащил из угла кожаный мешок, вынул из него кипу полуспрессованных стеблей табака и принялся строгать табак на дощечке. Набив трубку, Кьяя выкурил ее до конца. Затем из того же мешка вытащил пачку махорки и сделал себе самокрутку.